Дело врачей. Крючков. Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы. Значит, врачи виноваты? Известно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не признавал врачей-большевиков, предпочитая швейцарских профессоров, то Сталин их не любил как факт. Во-первых, он не доверял врачам, поскольку опасался быть залеченным до смерти. От простуды спасался народным средством, ложился под бурку и потел. Во-вторых, медики каждому человеку с возрастом сообщают все менее и менее утешительные вещи. И вот за это Сталин особенно их не любил. Почему из докторов, которые лечили Горького перед смертью, пострадали только Левин, Плетнев и Виноградов, умерший в тюрьме еще до суда? Не путать с другим Виноградовым, который в 1938 году входил в состав экспертной комиссии, помогавшей расправе с его коллегами, а затем стал личным врачом Сталина. Почему не осудили видного терапевта, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Федоровича Ланга, под непрерывным и тщательным врачебным наблюдением которого пребывал якобы умерщвленный докторами писатель? Имя Георгия Федоровича Ланга, как и затем расстрелянного Левина, стоит в газете «Правда» от 6 июня 1936 года под первым сообщением о болезни Горького. Но если профессор Ланг непрерывно и тщательно, как утверждает газета «Правда», наблюдал за состоянием Горького, то фактически он наблюдал за тем, как его коллега Левин убивал писателя неправильным лечением, в чем Левин признался на суде. Профессор Ланг дожил до 1948 года, основал свою научную школу, в 1945 году стал академиком, написал несколько трудов по кардиологии и гематологии и в 1951 году посмертно удостоен государственной премии. Почему не арестовали Спиранского, ученого-патофизиолога из Всесоюзного института экспериментальной медицины, ВИЭМ? Ведь ему Горький особенно доверял. Он обладал среди врачей и лечивших писателя некоторым приоритетом. Однажды, как вспоминает Крючков, вспыльчивый Спиранский чуть не избил Левина за то, что тот сообщил Крючкову о новокаиновой блокаде, входившей тогда в моду метод лечения воспалительных процессов, которую Спиранский тайно собирался сделать Горькому и выписал для этого специальные шприцы. На суде новокаиновая блокада фигурировала как чудодейственное средство от пневмонии, которое злоумышленники Левин, Плетнев и Виноградов не позволили применить к больному сыну Горького Максиму, тем самым, по капризу Ягоды, будто бы ускорили его смерть. Даже у человека, не имеющего медицинских знаний, невольно возникают вопросы. Ведь речь идет о том самом Спиранском, который 20 июня 1936 года, через два дня после кончины Горького, напечатал в «Правде» историю его болезни. В ней он писал, что 12 ночей ему пришлось быть при Горьком неотлучно. Значит, Спиранский неотлучно наблюдал за тем, как его пациента безжалостно убивают Левин и Плетнев, в том числе вводя чрезмерные дозы камфоры. Вышинский, уточните дозировку тех средств, которые применялись в отношении Алексея Максимовича Горького. Левин. В отношении Алексея Максимовича установка была такая. Применять ряд средств, которые были в общем показаны, против которых не могло возникнуть никакого сомнения и подозрения, которые можно применять для усиления сердечной деятельности. К числу таких средств относились камфора, кофеин, кардиазол, дигален. Эти средства для группы сердечных болезней мы имеем право применять. Но в отношении его эти средства применялись в огромных дозировках. Так, например, он получил до 40 шприцев камфоры. Спиранский дожил до 1961 года. В 1939 стал академиком, а в 1943 лауреатом государственной премии. Врачи виноваты. Но почему на процессе осудили одних и не тронули остальных? Никакой объективной логики в деле врачей не было. И это мог понять каждый, кто внимательно читал газеты того времени. Сегодня объективно доказана невиновность врачей, лечивших Горького. Об этом пишет академик Чазов, исследовавший историю болезни писателя, медицинские записи и заключения вскрытия. «В принципе, — пишет он, — можно было бы не возвращаться к вопросу о точности диагностики заболевания Алексея Максимовича Горького, учитывая, что даже при современных методах лечения, не говоря уже о возможностях 1936 года, та патология, которая описана даже в коротком заключении, как правило, приводит к летальному исходу». Горький был трудным пациентом. Каждый его приезд в Москву из Крыма сопровождался пневмонией. При этом Горький до конца жизни выкуривал по нескольку десятков папирос в сутки. Просто у Сталина был зуб на Левина и Плетнева. И первый, и второй отказались подписать ложное заключение о смерти жены Сталина от аппендицита. На самом деле застрелилась. К тому же Левин лечил родственников Сталина, постоянно маячил перед его глазами и одним этим его раздражал. Плетнев же был строптивым человеком и вдобавок личным врагом Вышинского. Вот и вся логика. Но зачем врачи так спешили со вскрытием? Они боялись. Они торопились убедиться в верности своего диагноза, лечения, ведь любая ошибка стоила бы им жизни. Тем не менее, загадочная фраза Крючкова «Если бы не лечили, может быть, и выздоровел бы», а также поспешность, с которой делалось вскрытие, наводит на нехитрую мысль. В самом деле, не залечили ли Горького? Не по приказу Ягоды и не по желанию Сталина. Из-за чрезмерного энтузиазма, из-за чудовищной нервозности, которая творилась в Горках 10 в последние дни жизни писателя, из-за неизбежного столкновения врачебных амбиций, 17 врачей и все лучшие, все светила, из-за страха не долечить государственно важного пациента, за которого голову снимут. О страхе советских медиков пишет в московском дневнике Ромен Ролан, летом 1935 года гостивший у Горького. В Москве и Горках за недужившего Ролана наблюдали Левин и Плетнев. До какой степени осторожными вынуждены быть советские врачи, я начинаю понимать, когда доктор Плетнев говорит мне: «К счастью, сегодняшние газеты пишут о вашем переутомлении». Это позволяет мне высказаться в том же смысле.